«Не будьте дураком, мистер Шут», — сказала Максина, размашисто подписывая лежащий перед ней лист бумаги и откладывая ручку. «Вот тут у меня документ, передающий договор о займе между мной и мистером Рафаэлем, вам, или точнее вашей роте космического легиона. Это сводит на нет мою заинтересованность. Не говоря уже о том, что лишат основного оружия для захвата этого заведения. Позвольте мне покинуть арену, и вы сможете договориться о более благоприятных для мистера Рафаэля условиях платежа. Или оставить прежние сроки, или совсем простить ему долг». Она взяла листок и протянула его командиру. «Ну, капитан?» Она улыбнулась. «Что скажете? Договорились?» Капитуляция Максины Пруит фактически завершила самую сложную часть этого задания. Оставалось только почистить кое-какие мелочи и, конечно, обычная служба по охране казино. Тем не менее, всякий, кто полагает, что прекращение огня, капитуляция или подписание договора автоматически означает прекращение боевых действий, не обладает даже самыми поверхностными знаниями военной истории или во всеобщей истории человечества. Дневник, запись номер 250. Совещание в номере Шутта было первоначально задумано как подведение итогов с младшими офицерами. Однако к ним зашла полковник Секира с большой бутылкой отличного бренди, и на совещании вскоре воцарилась более непринужденная атмосфера. «Однако, я могу вам с уверенностью сказать, капитан-шутник», — сказала полковник, поднимая свой бокал и уже не первый, в шутливом тосте, — «с вами наверняка не соскучишься». «Это уж точно!» — согласилась лейтенант Рембрандт, в свою очередь поднимая бокал. Она наконец-то начала приходить в себя после краткого пребывания на посту командира роты и слегка осоловела от бренди в сочетании с чувством облегчения. «Из всех возможных завершений этого разгрома», — продолжала Секира, качая головой, — «единственное, чего я даже предположить не могла, это видеть, как Максина Пруит будет выражать вам, да еще по межзвездной сети, не меньше, благодарность от ассоциации владельцев казино Лорелей за успешное предотвращение захвата, организованной преступностью, казино «Верный шанс». Ее неожиданно одолел смех. И она чуть было не расплескала свой бокал. Мне показалось, что она довольно успешно с этим справилась, ну, учитывая все обстоятельства, — произнес Шут с ухмылкой. В сущности, если задуматься, это было логичным шагом с ее стороны. Я хочу сказать, она все же президент этой ассоциации, что неудивительно, учитывая, что она владеет львиной долей всех казино на этой космической станции, кроме «Верного шанса». Заявляя во всеуслышание об отражении покушения организованной преступности на «Верный шанс», она подразумевает, что ничего подобного на Лорелее нет. Но в основном она извлекла из скверной ситуации хорошую бесплатную рекламу. Должен отдать ей должное. Она умная старушенция. Да ладно. По крайней мере, Дженни получила свой эксклюзивный репортаж. Действительно, согласилась полковник. Правда, глядя на то, как она умудрилась пригладить события, лавируя между полуправдой и искажением фактов, можно предсказать ей большое будущее в качестве автора популярных романов. Я сама с трудом разобралась в том, что же произошло в действительности. А ведь я присутствовала при этих событиях. и, во всяком случае, больше их части. «Меня беспокоит одна деталь, капитан», — подал голос Армстронг со своего места на диване. «Что она имела в виду, приветствуя ваше вступление в ассоциацию владельцев казино?» Командир роты скорчил гримасу и сделал очередной глоток бренди, прежде чем ответить. «Я не хотел пока говорить об этом», — сказал он. «Но, возможно, нам придется некоторое время побыть частичными владельцами верного шанса». Лейтенант нахмурился. «Как так? Я думал, наша доля отойдет обратно Рафаэлю, когда он выплатит заем». «В том-то и загвоздка», — объяснил Шут. «Сегодня утром я беседовал с Гюнтером, и, кажется, он не сможет его выплатить». «Почему?» — спросила Секира. — Я думала, что вы со своими людьми довольно успешно устранили всех мошенников, которые собирались лишить казино прибыли. — Устранили, — ответил Шут. — Беда в том, что такой уж большой прибыли и не намечалось. Грандиозный план Гюнтера заключался в том, чтобы привлечь клиентов, предлагая лучшие шансы, чем в других казино. На Лорелее. К несчастью, эти шансы были настолько благоприятны, что его прибыль почти свелась к нулю. Я ничего вам не говорил, потому что все еще пытаюсь решить, как быть дальше. Дать ли ему продление займа, или пойти дальше и получить 45% акций? Возможно, вы должны учесть следующую возможность, капитан, — сказала полковник, глядя в бокал, который вертела в руках. — Мистер Рафаэль может и не пожелать выкупить вашу долю. Я вижу определенные преимущества для него в том, чтобы вы продолжали оставаться его тайным партнером, вложившим капитал и заинтересованным в процветании верного шанса. — Забавно, что вы об этом не говорите, — командир хитро усмехнулся. — Бикер тоже указывал мне на это. Возможно, мне как-нибудь захочется быстренько провести ревизию бухгалтерских книг Гюнтера. По крайней мере, я хочу, чтобы он снизил шансы на выигрыш, пока они не придут в большее соответствие с шансами в других казино. — Между прочим, «А где же Бикер?» — спросила Рембрандт, оглядывая комнату, словно ожидала обнаружить спрятавшегося за мебелью дворецкого. «Я бы и хотела при случае угостить его, теперь, когда напряжение немного спало». «У него свободный вечер», — ответил Шут. «По-моему, у него свидание». «Вы хотите сказать...» «Опять с этой мороженой сукой?» — нахмурилась Рембрандт. «Не понимаю, почему вы не пытаетесь отговорить его, капитан? От этой женщины у меня мурашки бегут по коже». «Я полагаю, это личное дело Бикера, с кем ему встречаться?» — возразил командир. «Однако, раз уж вы спросили, то, насколько я знаю, он сегодня встречается с Диди Уоткинс». «Ну, это уж ему никак не подходит», — проворчал Рембрандт, снова наполняя свой бокал. «Вам кажется, что не подобает звезде проявлять интерес к какому-то ничтожному дворецкому?» — осведомился Шут довольно прохладным тоном. «Нет, я хочу сказать... Не понимаю, что он в ней нашел». «А, понимаю», — ухмыльнулся Армстронг. Рембрандт показала ему язык. «Кстати, а мисс Уоткинс», — сказал Армстронг, — «тут действительно возникла ситуация, о которой вам следует знать, капитан». «Что еще?» «Ну, сэр», — Армстронг тайком подмигнул Рембрандт, которая в ответ усмехнулась. «Помните тот фильм, который мы состряпали, чтобы оправдать эвакуацию людей из комплекса. Мы получили массу звонков, как от тех, кто хочет вложить деньги в этот фильм, так и от прокатчиков, желающих заполучить права на эксклюзивный показ этого фильма. Пока мамочка только записывает их имена и сообщения. Но, в конце концов, кому-то придется позвонить им и сообщить, что никакого фильма не существует. Мы с Рэмми все обсудили и сошлись на том, что по логике вещей вы должны взять это на себя, сэр. Командир нахмурился. Почему? Ну, кроме того, что у вас большой опыт в обращении с денежными людьми, вы еще и... Нет, перебил Шут. Я хотел спросить, почему я должен сказать им, что никакого фильма не существует? «Сэр, почему бы не создать компанию и не снять фильм? Ну, при наличии всех этих инвесторов и прокатчиков у вас уже имеется необходимый ингредиент – деньги. По крайней мере, похоже, что это может стать достойным вложением средств фонда. Но мы же ничего не знаем о производстве кино», – запротестовал Армстронг. «Так наймите людей, которые знают, чтобы они его для вас сняли», — сказал командир. «Людей, подобных, ну, скажем, актерам и каскадерам, может быть, даже оператора. Держу пари, что в тех областях кинопроизводства, в которых они сами не разбираются, им известны нужные люди». «Боже мой!» — воскликнула Секира, начиная безудержно хихикать. «Это настолько нагло, что может и получиться».